Непокрытой головою и с распахнутой душой он встает передо мною из отдали вековой. Он мощный и счастливый, сын деревни и полей, ветерок летя над нивой треплет шелки его кудрей. Любит мать сыра земля.